отказаться? Послать его с этим поручением, которое шло оттуда, из тупика в раздорах? Но он сказал, Анюта обещала подскочить к часу дня. Геннадий побежал. Вот и магазин консервы. Народу около него не протолкнуться. Суббота, зной, июль, все пить хотят, а там внутри продают соки. Ребятишек с мамами и папами полно. Век целый не бывал Геннадий на выставке, а тут интересно, много нового понастроили. Надо будет спокойно как-нибудь побродить по всем местам. Лучше в будний денек. Пригласить Аню Лунину и побродить. Без Ани Луниной почему-то его сюда не потянуло во второй раз. Без Ани Луниной его бы и к Кочергину назад не затащить никакой силой. Ради Ани Луниной он примчался сюда, чтобы шепнуть приказ странному этому человеку с бегающими глазками, с семенящей пробежкой. Вспомнилась записка, которую собирался выбросить за ненадобностью. Пока доставал из кармана, она прилипла к пальцам. Что ж, если она никому не нужна, можно и прочесть, что там в ней. Отлепил, разгладил, прочитал. Записи эти, и все. Без подписи. Все. Это стало быть и Митричу, Колобку тому. Рем Степанович приказывал свертывать дела. Браконьерский этот, подавая сигнал, чтобы топил сети, поскольку патрульный катер приближается. Не успел с предупреждением, наскочил патруль, повели Колобка. В наручниках дело серьезное. Геннадий смял записку, швырнул в урну. Протолкавшись через толпу, вошел в павильон. И сразу, глаза в глаза, встретился взглядом с Белкиным. Он был в бабьем переднике, пестреньком, в цветочках. Он действительно был при стаканах возле кругляша фонтанчика, бившего струями в разные стороны. Брызгали струи в очередь. Но не часто. Белкин умело ловил их в стаканы, навострился. Встретились взглядами, замер Белкин, опустил стакан. Кинулись струйки в разные стороны. «Олег, не спи на работе!» — прикрикнула на него полная буфетчица в белом халате. «Мари, я на минуточку, меня вызывают!» Белкин прикрутил фонтанчик, побежал, засеменил, пугливо, не отрывая глаз от Геннадия, слепо натыкаясь на людей в очереди. «Не работа, а одни вызовы!» — недовольно проводила его полная Мари. Девчонка работала, все бегало, теперь вот из министерства перевели, и этот все бегает. Выскочив из павильона, не оглядываясь на Геннадия, Белкин припустился меня пробежечкой своей, выискивая вертящийся головой укромный уголок. Нашел старую яблоню, уперся спиной о ствол, встал, но головой продолжал крутить, будто держал круговую оборону. Геннадий подошел к нему, сказал громко. Батя велел костьми лечь, а узнать, жив ли Шорохов или нет. «Тихо ты!» — обмер Белкин. «Обещала золотить!» — все так же громко присовокупил Геннадий. «Да тихо ты!» «Не умирай!» «Что ты все время умираешь? Приказ принят?» «Приказ!» «Все-то ему приказывать! А исполнителей за шкирку?» «Подойди, будто мы закуриваем!» «Так о чем он?» «И не ори, говорю!» «А сам кричишь!» «Я не курю!» Геннадий подошел, поглядел, как, закуривая, ломает Белкин спички. Не слушались пальцы. «Ну и герои вы все!» «Один Рем Степанович только и держится!» «Волевой, это точно!» «А ты кого еще видал?» «Кто это все?» Задымилась у него сигарета. Разжалось чуть лицо. «Заезжали тут к одному, лорд!» «О-о-о!» — устрашился Белкин. «И Рэм тебя с собой потянул?» «Вот это доверие!» «И что же, лорд?» «Перетрусил, по-моему». «Ты в доме у него был?» «При разговоре присутствовал?» «Я его вызывал».